Письма священномученика Василия Соколова. Из тюрьмы на протяжении 2 недель, предшествующих казни, священномученик Василий Соколов писал письма своим кровным и духовным детям. Эти письма являются драгоценнейшим свидетельством исповедничества нового времени. Всем любящим и помнящим меня, на силу прожил эту бесконечную ночь. Воистину, эта ночь была под многострадального Иова. Нервы до того натянуты, что не мог уснуть ни одной минуты. Каждые шаги за дверью казались походом за мной, чтобы вести меня на Голгофу. И вот уже утро, а сна нет. Нет и позывов к нему. Среди ночи причастился. Это утешило, конечно, духовно, но телесно ничего не изменилось. Сколько раз просил я и Господа, и угодников святых послать мне естественную смерть. Завидую Розанову, который заболел тяжко в тюрьме и умер дома. Даже такого, кажется, не очень большого счастья и то уже получить нельзя. Остается, видно, повторять одно и то же. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Вспомнил вчерашнюю записку Тони при посылке продуктов. Пишет: многие участвуют в передаче и просят благословения. Шлю вам это мое пасторское благословение, не мое собственно, а Божие через меня недостойного. Как я рад был бы вас всех благословить лично, усты к устам побеседовать. Анна Васильевна и Владимир Андреевич, наверное, и страдались по мне грешному, и ты, Анна Георгиевна, наверное, исплакалась, меня вспоминаючи. Да и все вы, Евдокия Ивановна, Оля, Катя, Паня, Маня, Таня, Матреша и другие все изгоревались о своем батюшке, с которым завязались, как на грех, такие теплые дружеские отношения. Глубоко скорблю я о вас в разлуке с вами. Хоть глазком бы взглянуть на вас, хоть где-нибудь в щелочку увидеть вас, но ничего не видно из моей камеры. Только небо, да стены тюремные. Утешимся тем, что всякое страдание на пользу человеку, на пользу его бессмертной душе, которая только и имеет значение. Для меня страдание тем более необходимо, что жизнь прожита среди постоянного забвения о душах, веренных моему пасторскому попечению. Время было трачено на всякие дела и меньше всего на те, на которые нужно было, на пасторский подвиг. Жаль, что прозревать приходится после того, как беда стрясется, когда же и поправить ничего нельзя. И вот вам всем, кто хочет и будет помнить меня, урок моей трагической судьбы. Оглядываться назад вовремя и не доживать до таких непоправимых ударов, до каких дожил я. Имейте мужество сознать неправильность пути, которым идете, и сумейте поворотить туда, куда нужно. А куда нужно, об этом каждому говорит прежде всего совесть его, а потом Христос в его святом Евангелии. Идите за совестью и за Христом, и никогда ни в чем не потерпите урона. Может быть, потеряете во мнении общества, в материальном достатке, в служебных успехах. Все это, в конце концов, небольшая потеря. Хватайтесь за вечную жизнь, пишет апостол Павел Тимофею. И вы прежде всего и больше всего пекитесь о вечной жизни, о небе, о душе, служении Христу, о помощи братьям меньшим, о любви к ближним и тому подобное. И тогда проживете жизнь свою без потрясений, без катастроф. Я часто теперь ставлю себе этот вопрос. Для чего стряслась надо мной такая непоправимая беда? Прежде всего, конечно, для меня самого, а затем и для вас, моих дорогих духовных детей, моих милых самарян и самарянок, прихожан и прихожанок, для вас, братьев и сестер. Ведь мы все должны сойти в могилу в разное время. А вашему пастырю суждено и в смерти быть поучительным, и именно потому, что он не умел быть поучительным в жизни своей. Если эта судьба моя произведет на вас достаточное образумливающее впечатление, если скорби мои научат и вас примиряться с теми многими скорбями, без коих нельзя войти в Царство Небесное, тогда будет оправдана тяжелая участь моя. Легко будет смотреть с того света на благодетельные перемены, какие произойдут в жизни вашей. Иначе мне и там не сладко будет чувствоваться, глядя на вас, не вынесших ничего духовно полезного из постигшего вас испытания. Боже мой, как много мыслей роится в голове, чувств в сердце, которые хотелось бы передать вам, моим дорогим братьям и сестрам, моим духовным чадам. Я знаю, что вы крепко молитесь Богу обо мне, и я молитвенно вспоминаю вас. Не расслабляйтесь в молитве из-за того, что не по вашему хотению творит Господь, а по своей святой воле. Так и должно быть. Наша воля слишком недальновидна и неустойчива, чтобы на нее полагаться. Воля Божия одна может привести нас к истинному счастью. Устраивайте же себя так, как угодно Богу. Не ропщите на то, что не выходит по-вашему. Тогда Господь мира всегда будет с вами. Благословляю вас, обнимаю и лобзаю лобзанием святым. Грешный протоиерей Василий. 19.5. Немного уснул после бессонной ночи, и самочувствие стало значительно лучше. Правда, сердце не перестает ныть, как бы в предчувствии нависшей беды, но состояние организма покойное, уравновешенное. К тому же слухи распускают, я думаю, что это распускают для настроения, хорошее, будто предрешено вообще отменить смертные приговоры по нашему делу, заменить другими наказаниями. Какие бы ни были эти наказания, несомненно, их предпочтешь расстрелу, но верится с трудом в такую благонамеренность судей. Почему же ее не было у них раньше? Скоро все узнается. Уже, наверное, дело пересматривается, и окончательный приговор не замедлит вступить в силу. Господи, что тогда? Неужели так и придется расстаться с белым светом? Ведь когда организм крепнет, тогда и жажда жизни увеличивается. Потому-то, я думаю, подвижники и изнуряли, и не щадили тело, чтобы эту жизненность в нем ослабить, чтобы возбудить жажду другой, небесной, духовной жизни. Две эти жажды не могут вместиться в настроение человека, и потому мудрый не дает возобладать животно-телесной чувственной жажде в своем организме, а старается о доминанте духовной. В отношении себя должен я сказать, что духовная жажда не была моим постоянным и устойчивым настроением и в прежнее время. Так остается и теперь, даже в эти единственные в своем роде дни, когда вопрос о жизни здесь и жизни там стоит на самой первой очереди, когда надежды на здешнюю жизнь телесную почти утрачены, и предстоит неизбежная встреча с жизнью потусторонней, загробной. Даже теперь настроение остается колеблющимся, и вспышки чувственной земной жизни нисколько не ослабевают, а только разве замирают на время, чтобы немного погодя дать о себе знать еще сильнее. Однако, думаю, не может пройти бесследно такое душевное напряжение в борьбе за то, что же должно предпочесть, земное или небесное, телесное или душевное, настоящее или будущее. Во всяком случае, весы решения склоняются в сторону последнего выбора, и этот результат является самым важным плодом переживаемого времени. Что бы ни случилось потом, все-таки вопрос является решенным окончательно. Держись за вечную жизнь, за небо, за душу. Остальное все приходит, и не стоит серьезного внимания. Для меня, как уже вообще перешедшего во вторую половину жизни, давно следовало бы остановиться на таком выборе и направить все усилия к его проведению в жизнь. Этого не было по доброй воле. Теперь это приходится признать и начать осуществлять по необходимости. Да, тюрьма — великая учительница и строгая наставница. Она не любит шуток и половинчатости. Здесь надо решаться окончательно и бесповоротно. В свободной жизни к этому себя никак не принудишь, до этого сознания никак не дойдешь. Вот она, эта тюрьма, теперь окончательно убедила меня, что отдаваться со всем жаром и исключительностью мирской житейской суете — чистое безумие, что настоящее занятие для человека должно состоять в служении Богу и ближнему, и меньше всего в заботах о себе. Что дала мне, в конце концов, эта моя многопопечительность о земных стяжаниях, о честолюбивых, служебных и иных преимуществах, о покое и довольстве телесной жизни? Я признаю, что эта неправильная постановка жизни и довела меня до тюрьмы. Правда, я в последнее время и только в последнее стал подобрее, позаботливее в отношении к бедным и к ближним вообще, но именно только чуть-чуть. Нет, надо в корне все это перестроить и жить по-христиански, а не по-язычески, как это велось доселе. Но придется ли, Господи, придется ли хоть попробовать жить по-божье? И сможешь ли жить по-божье на свободе? В тюрьме, да в грядущем страхе смерти, решимость не пропадает и крепнет, а на свободе, среди шума жизни и всяких соблазнов, там, пожалуй, не выдержишь такого благого решения. Да, да, и во всяком зле есть свое добро, и даже большое добро. Так и в тюрьме много добрых переворотов совершается в душах людей, и они уходят отсюда во многом очищенными от старых плевелов, от прежней грязи. Уйду ли я таким? И вообще, уйду ли? Протоиерей Соколов. 20.05. Как бесконечно длинен и бесконечно мучителен тюремный день. Не знаешь, когда встанешь, когда что делаешь. Часов не полагается, и все считается только поправкам. Их три — утренняя, обеденная и вечерняя. Скоро ли, долго ли, до той или другой оправки узнать не почему, а ночь — так это чистая вечность, особенно для меня, часто просыпающегося или вовсе не засыпающего. Недаром на стенках есть разные отметки теней — тень обеда, тень ужина и так далее. Но тут очень мало точности, а потому так часто и слышишь из окон переклички, сколько времени, скоро ли то и то. Летом, конечно, можно перекликнуться, а каково зимой сидеть в таком положении? Ночью огня тоже нет, и смотришь поэтому с особой радостью на светило небесное. Звезда, прости, пора мне спать. Каждый вечер звучат в душе моей эти слова, дорогая Тонечка. Думала ли ты, когда пела, и думал ли я, когда слушал, что эти мысли, эти чувства, какие заложены в эту песню, будут реально переживаться самим мною? От тюрьмы, как от сумы, не отрекайся. Пословица оправдалась самой беспощадной правдивостью. Сегодня встал, думаю, часов 5. Какое-то движение за дверью, какие-то торопливые шаги, иногда возгласы. А ведь ты заперт, как в сундуке, и не можешь проверить, что делается кругом тебя. От того-то так и напрягаются нервы, от этой неизвестности происходящего вокруг тебя. Но нынче я как будто спокойнее отношусь ко всему, не потому, что страх смертный пропал, а потому, что, по сведениям, дело наше еще стоит на мертвой точке. Вот когда сдвинется и пойдет к концу, тогда уже придется поволноваться как следует. Пока же живешь часами, то полегче, то потяжелее. Иногда набежит такая мутная волна на сознание, что ничему не рад и готов хоть на стену лезть. И только именно то, что у тебя отняты всякие средства к тому, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку, только это избавляет от эксцессов. Предлагают читать книги. Есть люди, даже выписывающие их из дому и занимающиеся наукой. У всякого свои нервы и свой характер. Но у меня не такое, чтобы ввиду смерти думать о каких-то научных интересах. Попробую сосредоточиться, читать. Я через каждые 5 минут отрываюсь, чтобы думать все об одном и том же, о своей настоящей и будущей участи. И когда снова обратишься к книге, то забываешь, о чем читал. Какой же может быть толк из такого прерывистого чтения? Вот если бы была какая-нибудь физическая работа, какое-нибудь рукоделие, это было бы истинным счастьем. За ним скоротал бы время и избавился от докучающих дум. Жаль, ничего такого я не умею, да и мало кто из нас умеет что-нибудь в этом роде. Опять нет никаких материалов, никаких орудий. Голыми руками ничего не поделаешь. Остается почти единственное, но зато и самое утешительное занятие в настоящем положении. Это молитва. Уж где-где, а здесь можно и должно, по апостолу, непрестанно молиться. В словах молитвы, при углублении в их смысл и значение, постепенно открываются новые и новые источники ободрения и радования. Иногда повергаешься в самоосуждение, в сознание глубины своей греховности, в сознание своей прежней немощи. Но затем это настроение вытесняется более властными словами надежды, утешения. Для огорченного, страдающего сердца молитва не только дает отдых и покой, но и вливает в него струю жизни, силы для примирения с безотрадной действительностью, для перенесения постигших несчастий. Без молитвы прямо можно было бы пропасть, впасть в безысходную тоску, в смертную агонию. Пока держу свое правило, вычитываю все дневные службы по молитвослову. Не думал я, чтобы эта книга так могла быть полезной мне в жизни, как вообще ведь не думал и попасть в настоящее печальное положение. О, если бы эти молитвы были благоприятны пред Спасителем нашим Богом! Если бы долетели эти скорбные вздохи до небесных за нас молитвенников и подвигли их на умоление за нас! Но на свои молитвы надежды не только мало, но и совсем нет. Каждый, кто тонет, тот стонет и взывает. Я больше возлагаю надежды на ваши молитвы, мои близкие моему сердцу дети кровные и дети духовные. Ваши молитвы добровольные и самоотверженные, они могут больше значить для умилостивления Владыки Христа. Некогда молитвы верных извели из темницы Петра Апостола. Не случится ли хоть что-нибудь подобное с нами грешными по вашим святым молитвам? Протоиерей Соколов. Первое мая. День за днем все прибавляет нам Господь жизни. Все медлит Господь с призывом нас к себе, ожидая нашего покаяния, нашей душевной подготовки. И смотря по тому, что мы из себя покажем в это критическое время, какие задатки добрые или плохие в себе обнаружим, то и будет нам. Ибо у праведного мздовоздателя ничего не делается ни по заслугам. К сожалению, мы в настроении своем расслабляемся. По разным причинам. и потому, что гроза смерти еще не вблизи, и потому, что вторгаются в наши мысли и переживания острые вопросы злободневной жизни. Вот, например, вопросы о переустройстве церкви. Ведь это такие дорогие сердцу нашему вопросы, которые не забудешь и в минуту смерти. Да, что будет с тобой, родная наша православная церковь? Как будто нарочно именно этим судом над нами был поставлен такой роковой вопрос. Тысячу лет не поднималось таких вопросов. Куда же, в какую сторону возьмешь ты направление свое, Матерь наша родная? Верим в божественный покров небесной главы твоей. Верим во Христа Господа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нас, и не может оставить ее на произвол судьбы. Верим, что Он выведет ее на истинный и светлый путь. Но это, в конце концов, а что предстоит испытать ей до тех пор? Что готовится для чад церкви, пока все это не образуется, не благоустроится? Одному Господу известно это, но, судя по нам самим, много скорбей и страданий должно выпасть на долю христиан православных, пока не достигнут они тихого пристанища. И как жаль, как обидно, что в такое важное время ты отстранен от всякого участия в совершающихся событиях. Конечно, может быть, ничего мы и не внесли бы в эти события от себя лично, но все же мы могли бы помочь окружающим нас разобраться в них, переварить их. В душе встает страх за свою паству, оставшуюся без руководства, без духовного присмотра, что может повлечь за собой колебания в вере, падение в нравственности и отчуждение от церкви. А это верный шаг к духовной погибели. Господи, не поставь нам еще и этих, могущих быть тяжелыми последствий для наших посомых. Нам же, пастырям, в счет, не вмени нам же в ответ, и яко благ, прости ради нашей собственной беспомощности, невозможности не только другим, но и себе ничем помочь в настоящем бедственном состоянии. Как будешь существовать и управляться при данных условиях ты, наша Николо-Явленская церковь? Кто и как поведет тебя в наше отсутствие? Невольно приходят в голову эти мысли ныне, накануне праздника 9 мая. Что станут предпринимать вследствие пастырского кризиса наши церковные попечители? Удовлетворятся ли наемными священниками или станут хлопотать о новом, постоянном священнике? Возможно, то и другое. И найдутся, думаю, сторонники и того, и этого. Меня интересует это постольку, поскольку будет на своем месте тот, кто явится моим заместителем. Обидно и грустно будет, если таким явится неподвижный или бездарный человек, который не только не подвинет дальше нами начатого, но не поддержит его и в настоящей степени развития. Тогда зачем мы трудились, зачем мы так всем рисковали? Конечно, там остались еще люди со старым закалом, с ревностью о позе и славе храма и прихода. Но чего не бывает в нынешнее время, каких превращений и неожиданностей. Так и тут сказано: «Поражу пастыря, и разыдутся овцы». Дорогая Николо-Явленская паства, как бы хотелось видеть тебя в эти ответственные и чреватые всякими событиями дни на высоте своих задач, в полном сознании серьезности переживаемого момента. Как бы хотелось, чтобы ты удержалась в прежней роли хранительницы чистого православия, заветных традиций, строгого устава службы, настроенности богослужебной постановки. Как бы хотелось, чтобы продолжалось среди тебя религиозное просвещение, разгоралось молитвенное вдохновение, расширялось благотворительное дело. Хочется верить и надеяться, что небесный хозяин храма и руководитель паствы, святитель Христов Николай, не даст заглохнуть посеянным семенам, не даст погибнуть уже обнаружившимся всходам и пошлет на ниву свою надлежащих делателей, чтобы довершить начатое. Буди сие, буди. Протоиерей Соколов.